Он меня не узнал, но все равно был приветлив и словоохотлив. «Доброе утро», — сказал я, подсаживаясь к нему. «Все в койку, а вы за работу? Когда же вы отдыхаете?» Он оторвался от бумаг и сладко потянулся, подмигнув мне при этом. «Вы будете очень смеяться, но отдыхаю я ночью. А если серьезно, то ведь завтра закрытие, и уже сегодня начинают съезжаться журналисты. И я должен их всех встретить и обеспечить аккредитацию. При этом проследить, чтобы не прошли те, кого мы не любим». «Да здесь же их полно», – удивился я. «Неужели в России остался хоть один журналист, которого здесь нет?» «О-о-о!» Гольдман сделал выразительный жест пальцами обеих рук, который свидетельствовал о неизмеримом числе тружеников пера, которые пока еще не посетили благословенную Южную Землю. «Те, что толкутся здесь с самого начала, это примерно 40% от всех тех, кто собирается написать о фестивале. Ну, еще 10% прискакали сюда после того, как погибли Оля и Люся. Остальные явятся к финалу. И если мы не хотим с ними ссориться, если мы хотим, чтобы во всех газетах был отмечен высокий уровень организации кинофестиваля и прозвучали всякие прочие демфирамбы, в том числе Рудину и спонсорам, все представители прессы, радио и телевидения должны уехать из аэропорта на машинах, и всех их должны здесь ждать, как родных. То есть с местами в номерах, с едой, в ресторане и с улыбкой на лице. А несчастный еврейский мальчик Гольдман обязан все это обеспечить. Ну, положим, я могу организовать еще 100 койко-мест и 100 порций горячей еды. Ну, допустим, спонсоры дали 10 машин для разъездов. Но где я наберу им столько улыбок на улице? Оно у меня одно. А все остальные лица будут дрыхнуть 2 часа. Мимика у Гольдмана была столь выразительной, что я расхохотался, несмотря на усталость. «Хорошо еще, что у вас спонсоры богатые. Я сегодня с одним из них познакомился. С Юрцевым». «С Олегом Ивановичем?» «О, это очень яркая личность. И биография у него яркая. Вот про кого кино снимать-то надо? Представляете? Был спортсменом-автогонщиком. На соревнованиях попал в страшную аварию. Весь переломался. Со спортом, конечно, пришлось покончить. Несколько лет по больницам кочевал, потом попал в центр Дикуля. Восстановился. Вы меня слушаете?» Я действительно его не слушал. «Автогонщик. Водитель. Ямщик. Боже, ну и кретин же я!» Я вскочил с кресла и ринулся к стойке портье, на которой стоял телефон. Ангел-хранитель, по-видимому, сладко выспался и принялся за работу в хорошем настроении. Во всяком случае, в 7 утра Сережа Лисицын оказался дома. Поскольку инкогнито мое уже было раскрыто, я попросил его немедленно заехать в больницу, узнать, что там с Татьяной, и быстро мчаться сюда. Остальные свои поручения я не рискнул доверять телефону, тем паче в холле гостиницы я был все-таки не один. Положив трубку, я пулей взлетел на 2-й этаж и принялся колотить в дверь президентского номера. Прошло слишком мало времени, чтобы они успели уснуть. Они должны меня услышать. Через какое-то время дверь распахнулась, и Рудин в коротком купальном халате, высоко открывавшем чуть кривоватые волосатые ноги, хмуро глянул на меня с порога. «Что еще стряслось? Я думал, вы уже далеко отсюда». Я бесцеремонно втолкнул его в гостиную и захлопнул за собой дверь. «Где Юрцев?» «Уехал. Зачем он вам?» «Куда уехал?» «Господи, да откуда же я знаю? Домой, наверное. Что случилось?» «Где он живет? У вас есть его телефон?» «Послушайте, Борис Иосифович, мы теряем время. Звоните Юрцеву, быстро!» Рудин пожал плечами и пошел к стоявшему в гостиной телефону. «Никто не отвечает. Звоните в офис. У вас же наверняка есть все телефоны. Звоните по всем номерам. Его нужно срочно найти». Я мельком бросил взгляд на висевшее на стене большое зеркало и перестал удивляться тому, что Борис больше не задавал вопросов, а послушно набирал номер за номером. Из зеркала на меня смотрел землисто-серый, небритый псих с горящими глазами и таким выражением лица, словно он держит в руке тесак и собирается крушить все подряд. «Ни один номер не отвечает», — сказал Рудин, кладя трубку. «Может, вы мне объясните, куда он их отправил? Где у него этот чертов домик?» — заорал я. «Но я не знаю, я действительно не знаю». Я рухнул в кресло и схватился за голову. «Вы были правы, Борис Иосифович. Я чемпион среди идиотов. Мне в самом деле пора на пенсию. Мы с вами своими руками отправили трех человек на верную смерть». «Что вы несете?» — возмутился Рудин. «Вы переутомились. Олег Иванович сделает все, что нужно, чтобы обеспечить их безопасность. Не сомневайтесь». «Я и не сомневаюсь. Он сделает все, что нужно. Он их погубит». «Да вы с ума сошли, Владислав! Какие у вас основания?» Дверь из спальни приоткрылась, и выплыла Маргарита в пеньюаре. «Что происходит?» — требовательно спросила она. «Владик, в чем дело?» «Ни в чем», — огрызнулся я. «Вот ее только тут и не хватало для полноты счастья». «Что вы знаете о Юрцеве? Кто он вообще такой? Откуда взялся? Как он оказался в числе ваших спонсоров?» Оказалось, Рудин знает не так уж много. Юрцев – преуспевающий бизнесмен, очень богатый человек, меценат. Возглавляет фирму «Лада», ту самую, которая организовала круиз по Черному морю. В прошлом – спортсмен-автогонщик. В качестве спонсора был рекомендован мэрией города еще полгода назад, когда проводили первые мероприятия по организации кинофестиваля. Вот, собственно, и все. «Значит так, Борис Иосифович», — решительно сказал я. «Нужно послать кого-нибудь к нему домой и в офис. Пусть сидят и ждут, пока он не появится». «И что дальше, когда он появится?» «Выяснить, куда он увез Катю, Руслана и Игоря. При этом нужна правдоподобная легенда. Например, пришла телеграмма от жены Литвака, что тяжело заболел кто-то из детей, и Игоря нужно срочно отправлять в Москву. Вы меня поняли?» «Но я не понимаю. А вы никогда ничего не понимаете», — злобно заорал я. «Вы берете деньги у человека, о котором ничего не знаете. Вы доверяете ему жизнь троих участников фестиваля, за которых вы, между прочим, отвечаете. Вы хотите, чтобы все было шито-крыто, только чтобы не испортить отношения с богатенькими спонсорами. Поэтому не теребите местную милицию и не требуйте, чтобы из Москвы приехала бригада опытных сотрудников, когда на вас сваливаются 4 трупа. Вы ничего не понимаете, потому что не хотите ничего понимать. Спонсоры пообещали вам денег, если вы доведете фестиваль до победного конца и не дадите его закрыть. Они поделятся с вами своими прибылями? Почему ваша служба безопасности похожа на детский сад? Потому что вам жалко денег на то, чтобы нанять опытных ребят, и вы набрали туда своих приятелей и их родственников, которым платите копейки, но за эти копейки они ничего не делают, просто бесплатно отдыхают на морском берегу. Что у вас в голове, Рудин, кроме собственной жадности? Глупость? Слепота? Старческий маразм? Ваш Юрцев – матерый преступник. Он держит наркобизнес на всем побережье, а местные власти его не трогают, потому что он развернул здесь еще и игорный бизнес. Вполне легальный. Открыл сотню ночных казино для богатых бездельников и платит в местную казну такие налоги, которые позволяют городской администрации безбедно и бесхлопотно существовать. А уж сколько он укрывает от налогов, никого не интересует. Он здесь все купил. Он здесь царь и бог. А вы, Рудин, ему задний проход вылизываете и содрогаетесь в оргазме от удовольствия.